Глава 18. Пытались ли вы когда-нибудь убить человека? Это гораздо сложнее, чем кажется. Во-первых, он защищается. Конечно, если, скажем, револьвером, то это другое дело. Это не в счет. Но убить своими руками, навалившись всем телом, многих спасло то, что в сам разгар борьбы воля, желание убить ослабевает. Твердое желание убить — вот что самое главное. Тут два трудных момента — начать и кончить. Конечно, помогает ярость, возрастающая от того, что тот защищается. Физическая сила против физической силы. Каждый отдает ее всю без остатка, беречь ее тут не к чему. Цепляешься за какие-то вещи, они падают, ломаются, бьются. Ценны только те из них, которыми можно убить, но главное, вероятно, вам приходилось в жизни драться с другими мужчинами. Так, теперь забудьте об этом, потому что в такой драке играли роль хитрость, умение, дыхание, передышка, когда выжидаешь подходящего момента, чтобы снова броситься на противника. Помните лучше ваше детство, школу или улицу. Дети дерутся куда ожесточеннее, чем взрослые. Твердое желание убить. Коломбен был гораздо сильнее противника, но Шарль был силен своим желанием убить. На полу боролись два диких зверя. В их неистовстве было что-то страшное, чего они сами не замечали. Крупье старался зажать ногами рыжие лапы инспектора. Он не чувствовал ударов по голове и не выпускал из рук стиснутой шеи. Руки полицейского тщетно старались разнять его одеревеневшие пальцы. Леруа душил, душил. Невозможно себе представить гримасы, которые корчит человек, убивающий врага. Невообразимый живой клубок. Чудовищный узел из голого тела и одежды неожиданно встряхивался, приподнимался и опять плашмя падал на циновку. Твердое желание убить, воля, ни слова, прерывистое дыхание. Был момент, когда нападающий начал сдавать, обмяк. Лежавшее под ним животное почувствовало это и вздрогнуло, торжествуя. Руки его обвелись вокруг торса крупье. Но в беспросветном своем бешенстве крупье увидел Жанну. Жанну в объятиях этого, лежавшего под ним, рядом с ним обнаженного человека с отвратительным и мощным телом. Желание убить оказалось сильнее всего, и он убил. В его руках, под его пальцами шея с раздвинутыми мускулами набухала, сопротивляясь хрящами, скользящими кольцами, всей сложной машиной для дыхания и крика, в которой замирало идущее откуда-то изнутри урчанье. Они прижимались друг к другу лицом, глаза у обоих закатились. Казалось, оба сейчас задохнутся. Леруа видел прямо перед собой бородавку в левой брови инспектора, которая на таком расстоянии выглядела огромной, и ненависть его удесятерялась. Коломбен попытался его укусить. Зубы его ухватили нижнюю губу душителя, и последнее, что он успел еще ясно ощутить, был этот страшный поцелуй и вкус, наполнивший его рот кровью убийцы. Коломбен побагровел, посинел, полиловел. Леруа душил, душил, как сумасшедший. Медленно, вместе с телами, опустилась тишина. Леруа все еще душил. Он почувствовал, как подались мускулы. Что-то хрустнуло. Полицейский перестал двигаться. Леруа не верил своей победе. Он все еще душил, все еще убивал. Непреодолимое желание убить продолжало владеть им, когда все уже было кончено. Он бы так и не выпустил его, если бы ему вдруг не почудился голос Жанны, говорившей, как вчера, в ротонде клуба. «Нет, только не руки, только не руки. Леруа разжал пальцы, голова Коломбена ударилась о пол и посмотрел на свои руки, совершившие убийство. К нему возвращалось сознание. Он начал трясти свою жертву, труп. Слова, которые читаешь в газетах, вдруг начали превращаться во что-то реальное. Он деликатно приложил ладонь к остановившемуся сердцу. Ярость его утихла. Мертвец внушает уважение. Он отодвинулся от него. Но внезапно он признал в почти голом, валяющемся на полу человеке гнусного Коломбена, мучителя, любовника Жанны. Бешенство охватило его с прежней силой, и он бросился на труп. Сын привратника заметил, что на четвертом этаже не открыли ставни. Вдруг из окна, кружась, упала тяжелая глыба. Он едва успел отскочить в сторону. Шарль Леруа, крупье клуба «Пассаж», упал на тротуар и разбился насмерть. Зрелище было не из приятных. Раздались крики, кто-то куда-то бежал, собралась толпа. Вытаращив глаза, стояли дети, женщины. Приехавший на побывку сын привратника не мог прийти в себя от удивления. Воскресный день начинался для него неважно. Надо бежать за полицией, чтобы убрали труп. Не к чему лежать ему здесь, как на показ. Жена лавочника в положении. А вдруг это дурная примета? А я-то как раз собирался на Пресс-Сен-Жерве, на манифестацию профсоюзов. Как бы чего ни вышло, лучше переоденусь в штатское».